Глава восьмая. Лиза больна. На другой день поутру, в ожидании Павла Павловича, обещавшего не опоздать, чтобы ехать к Погорельцевым, Вельчининов ходил по комнате, прихлебывал свой кофе, курил и каждую минуту сознавался себе, что он похож на человека, проснувшегося утром, и каждый миг вспоминающего о том, как он получил накануне пощечину. «Хм, он слишком понимает, в чем дело», «И отмстит мне Лизой», — думал он в страхе. Милый образ бедного ребенка грустно мелькнул перед ним. Сердце его забилось сильнее от мысли, что он сегодня же, скоро, через 2 часа, опять увидит свою Лизу. «Что тут говорить?» — решил он с жаром. «Теперь в этом вся жизнь и вся моя цель. Что там все эти пощечины и воспоминания? И для чего я только жил до сих пор? Беспорядок и грусть. А теперь все другое, все по-другому». Но, несмотря на свой восторг, он задумывался все более и более. «Он замучает меня Лизой, это ясно. И Лизу замучает. Вот на этом-то он меня и доедет за все. Хм, без сомнения, я не могу же позволить вчерашних выходок с его стороны». Покраснел он вдруг. И вот, однако же, он не идет. А уж 12-й час. Он ждал долго, до 1:30, и тоска его возрастала все более и более. Павел Павлович не являлся. Наконец, давно уж шевелившаяся мысль о том, что тот не придет нарочно, единственно для того, чтобы выкинуть еще выходку по-вчерашнему, раздражила его вконец. Он знает, что я от него завишу. И что будет теперь с Лизой? И как я явлюсь к ней без него? Наконец он не выдержал и ровно в 1:30 поскакал сам к Покрову. В номерах ему объявили, что Павел Павлович дома и не ночевал, а пришел лишь поутру в 9:00, побыл всего 1/4 часа, да и опять отправился. Вельчининов стоял у двери Павла Павловича номера, слушал говорившую ему служанку и машинально вертел ручку запертой двери и потягивал ее взад и вперед. Опомнившись, он плюнул, оставил замок и попросил сводить его к Марье Сысоевне. Но та, услыхав о нем, и сама охотно вышла. Это была добрая баба, баба с благородными чувствами, как выразился о ней Вельчининов, когда передавал потом свой разговор с нею Клавдии Петровне. Расспросив коротко о том, как он отвез вчера девочку, Марья Сысоевна тотчас же пустилась в рассказы о Павле Павловиче. По ее словам, не будь только ребеночка, давно бы она его выжила. Его и из гостиницы сюда выжили, потому что очень уж безобразничал. Ну не грех ли, с собой девку ночью привел, когда тут же ребеночек с понятием. Кричит: «Это вот тебе будет мать, коли я того захочу». Так верите ли, чего уж девка, а и та ему плюнула в харю. Кричит: «Ты, говорит, мне не дочь, а...» «Что вы?» — испугался Вельчининов. «Сама слышала. Оно хоть и пьяный человек, ровно как в бесчувствии. Да все же при ребенке не годится. Хоть и малолеток, а все умом про себя дойдет. Плачет девочка, совсем, вижу, замучилась. А на Медне тут на дворе у нас грех вышел. Комиссар, что ли, люди сказывали, номер в гостинице с вечера занял, а к утру и повесился. Сказывали, деньги прогулял. Народ сбежался, Павла-то Павловича самого дома нет, а ребенок без призору ходит. Гляжу, и она там в коридоре между народом, да и из-за других и выглядывает. Чудно так на висельника-то глядит. Я ее поскорей сюда отвела. Что ж ты думаешь, вся дрожью дрожит, почернела вся, и только что привела, она и грохнулась. Билась-билась, на силу очнулась. Родимчик, что ли? А с того часу и хворать начала. Узнал он, пришел, и щипал ее всю. Потому он не то чтобы драться, а все больше щипится. А потом нахлестался винище-то. Пришел, да и пужает ее. Я, говорит, тоже повешусь. От тебя повешусь. Вот на этом самом, говорит, шнурке на шторе повешусь, и петлю при ней делает. А та-то себя не помнит, кричит, ручонками его обхватила. «Не буду», — кричит, — «никогда не буду». Жалость. Вельчининов хотя и ожидал кое-чего очень странного, но эти рассказы его так поразили, что он даже и не поверил. Марья Сысоевна многое еще рассказывала. Был, например, один случай, что если бы не Марья Сысоевна, то Лиза из окна бы, может, выбросилась. Он вышел из номера сам точно пьяный. «Я убью его палкой, как собаку, по голове», — мерещилось ему. И он долго повторял это про себя. Он нанял коляску и отправился к Погорельцевым. Еще не выезжая из города, коляска принуждена была остановиться на перекрестке, у мостика через канаву, через который пробиралась большая похоронная процессия. И с той, и с другой стороны моста стеснилось несколько поджидавших экипажей. Останавливался и народ. Похороны были богатые, и поезд провожавших карет был очень длинен. И вот в окошке одной из этих провожавших карет мелькнуло вдруг перед Вельчининовым лицо Павла Павловича. Он не поверил бы, если бы Павел Павлович не выставился сам из окна и не закивал ему, улыбаясь. По-видимому, он ужасно был рад, что узнал Вельчининова. Даже начал делать из кареты ручкой. Вельчининов выскочил из коляски и, несмотря на тесноту, на городовых и на то, что карета Павла Павловича въезжала уже на мост, подбежал к самому окошку. Павел Павлович сидел один. «Что с вами?» — закричал Вельчининов. «Зачем вы не пришли? Как вы здесь?» «Хе-хе, долг отдаюсь». «Не кричите, не кричите. Долг отдаю. Бренные останки истинного друга провожаю, Степана Михайловича». «Нелепость это все. Пьяный вы, безумный человек!» Еще сильнее прокричал, озадаченный было на миг, Вельчининов. «Выходите сейчас и садитесь со мной. Сейчас!» «Не могу-с, долг-с». «Я вас вытащу!» — вопил Вельчининов. «А я закричусь, а я закричусь!» Все так же весело подхихикивал Павел Павлович, точно с ним играют, прячась, впрочем, в задний угол кареты. «Берегись, берегись, задавят!» — закричал городовой. Действительно, при спуске с моста чья-то посторонняя карета, прорвавшая поезд, наделала тревоги. Вельчининов принужден был отскочить, другие экипажи и народ — тотчас же оттеснили его далее. Он плюнул и пробрался к своей коляске. «Все равно, такого и без того нельзя с собой вести», — думал он с продолжавшимся тревожным изумлением. Когда он передал Клавдии Петровне рассказ Марьи Сысоевны и странную встречу на похоронах, та сильно мялась. «Я за вас боюсь», — сказала она ему. «Вы должны прервать с ним всякие отношения. И чем скорее, тем лучше». «Шут он пьяный, и больше ничего!» — запальчиво вскричал Вельчининов. «Стану я его бояться! И как я порву отношения, когда тут Лиза? Вспомните про Лизу!» Между тем Лиза лежала больная. Вчера вечером с нею началась лихорадка, а из города ждали одного известного доктора, за которым чем свет послали нарочного. Все это окончательно расстроило Вельчининова. Клавдия Петровна повела его к больной. «Я вчера к ней очень присматривалась», — заметила она, остановившись перед комнатой Лизы. «Это гордый и угрюмый ребенок. Ей стыдно, что она у нас, и что отец ее так бросил. Вот в чем ее болезнь, по-моему». «Как бросил? Почему вы думаете, что бросил?» Уж одно то, как он отпустил ее сюда, совсем в незнакомый дом, и с человеком, тоже почти незнакомым, или в таких отношениях. «Да я ее сам взял, силой взял, я не нахожу». «Ах, боже мой, это уж Лиза, ребенок находит. По-моему, он просто никогда не приедет». Увидев Вельчининова одного, Лиза не изумилась. Она только скорбно улыбнулась и отвернула свою горевшую в жару головку к стене. Она ничего не отвечала на робкие утешения и на горячие обещания Вельчининова завтра же, наверное, привести ей отца. Выйдя от нее, он вдруг заплакал. Доктор приехал только к вечеру. Осмотрев больную, он с первого слова всех напугал, заметив, что напрасно его не призвали раньше. Когда ему объявили, что больная заболела всего только вчера вечером, он сначала не поверил. «Все зависит от того, как пройдет эта ночь», — решил он наконец и, сделав свои распоряжения, уехал, обещав прибыть завтра как можно раньше. Вельчининов хотел было непременно остаться ночевать, но Клавдия Петровна сама упросила его еще раз попробовать привести сюда этого изверга. «Еще раз», — в выступлении переговорил Вельчининов, — «да я его теперь свяжу и в своих руках привезу». Мысль связать и привести Павла Павловича в руках овладела им вдруг до крайнего нетерпения. «Ничем, ничем не чувствую я теперь себя перед ним виноватым», — говорил он Клавдии Петровне, прощаясь с нею. «Отрекаюсь от всех моих вчерашних низких плаксивых слов, которые здесь говорил», — прибавил он в негодовании. Лиза лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала. Казалось, ей стало лучше. Когда Вельчининов нагнулся осторожно к ее головке, чтобы, прощаясь, поцеловать хоть краешек ее платья, она вдруг открыла глаза, точно поджидала его, и прошептала: «Увезите меня». Это была тихая, скорбная просьба, безо всякого оттенка вчерашней раздражительности. Но вместе с тем послышалось и что-то такое, как будто она и сама была вполне уверена, что просьбу ее ни за что не исполнят. Чуть только Вельчининов совсем в отчаянии стал уверять ее, что это невозможно, она молча закрыла глаза и ни слова более не проговорила, как будто и не слушала и не видела его. Въехав в город, он прямо велел вести себя к Покрову. Было уже 10 часов. Павла Павловича в номерах не было. Вельчининов прождал его целые полчаса, расхаживая по коридору в болезненном нетерпении. Мария Сысоевна уверила его, наконец, что Павел Павлович вернется разве только к утру, чем свет. «Ну так я и приеду, чем свет», — решил Вельчининов и вне себя отправился домой. Но каково же было его изумление, когда он, еще не входя к себе, услышал от Мавры, что вчерашний гость уже с 10 часу его ожидает. «И чай изволили у нас кушать, и за вином опять посылали, за тем самым, синюю бумажку выдали».